Событие 24. Прежде чем осуждать кого-либо из игроков, возьми его обувь и пройди его путь. Попробуй его слезы. Почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. Справься с критикой, с недовольством болельщиков. И только после этого говори, что ты знаешь, как играть в футбол. Рафаэль Бенитес. В первой половине матча ничего интересного не произошло. Скучная игра от обороны обоих команд. Фомин слышал, как рассуждал на предматчевой накачке Михаил Осипович, что местные, мол, товарищи сначала попробуют играть в атакующий футбол и будут лезть к нашим воротам, так что играть будем на контратаках. Ну, есть логика. Только произошло вот 100% точно такое же действие и в раздевалке у АИКа. «Русские сейчас навалятся на вас», – вещал их высокий с Фомина ростом плешивый блондин с выпуклой мультяшной челюстью. «Потому, херы, играем от обороны вначале, пусть русские коми разобьются о нашу бетонную защиту». Вот и получилось, что обе команды оттянулись на свои половины, и только несколько человек в центре боролись вяло за мяч, оглядываясь и атаки соперника ожидая. Надоело это первому Симоняну. И он повел наших в атаку, ну и, понятно, о бетон разбилась она. Тут-то шведы и попытались тренерскую задумку осуществить, бросившись в контратаку. Ну и разбились о нашу, Катиначу. Так и бегали весь первый тайм почти, от ворот до ворот. Можно сказать, что острых моментов вообще не было, и только в самую последнюю минуту Бог на сторону русских встал. Бесков выцепил мяч у поскользнувшегося защитника АИКа и вместе с Карцевым ринулся к воротам. Удар. Вратарь, понимая, что расстояние мало и удар очень силен, ловить круглого не пытался. Он его выбил кулаками назад в поле, прямо под ноги Васе Карцеву. И тот не менее сильным ударом вновь запулил его в ворота и попал вратарю шведскому в голову. От нее мяч опять поскакал в поле. Недалеко ушел колобок, ударился о ногу одного из шведских защитников и вернулся к Карцеву. Бабах! И на этот раз мяч влетает в сетку. Шведы круглого достали к центру и отнесли, и даже пнули. А тут свисток. Так-то 1-0 в нашу пользу. А у Фомина ощущение, что проигрывают синие. Ему же со стороны видно было десятки моментов, когда правильная игра полузащиты привела бы к голевым моментам. Но нет. Те выполняли указания Якушина, играли осторожно и сразу бежали назад. Перемудрил сам себя хитрый Михей. Перехитрил. Все говорят, что итальянцы Катеначчо изобрели. Ну, Динамо сейчас и сборная СССР почти в нее и играет. Всегда у ворот либеро крутится. И четверка игроков в защите четко просматривается, как и четверо игроков по центру поля, от ворот до средней линии, в линию определенно выстроенных. Интуитивно хитрый Михей стал уходить от своих блуждающих игроков. Футболисты получили место на поле строго определенное и зоны ответственности. Явно он это у Фомина на тренировках молодежки подсмотрел. Главного не увидел. Или увидел, но не смог у себя в команде внедрить. У Фомина люди в разы точнее пас отдавали. И им было запрещено всякий сольный проход делать, дриблинг красивый демонстрируя. Увидел открывшегося своего игрока и отдавай ему сразу мяч. Зачем время терять? 2-3 передачи и мяч у ворот. Ничего, дорос Якушин до Катеначчо, дорастет и до тотального футбола с точным длинным пасом. Второй тайм видно сразу стало, что и шведы, и сборная СССР будут играть в другой футбол. Им хвосты накрутили, и они ринулись в атаку. Распределились по полю, и мгновенно сказалось, что у русских есть два супер-пупер-полузащитника. Игорь Нета и Валька Жемчугов. Вдвоем всю игру сделали. Как на блюдечко стали выкладывать точные пасы, занявшим, наконец, свое место впереди Симоняну и Пономареву. А те вспомнили, что они самые результативные нападающие советского футбола на сегодняшний день. Бамс, бамс, бамс. И счет 4-0. И игра у АИКа совсем разладилась. Они ушли в оборону, но не автобус построили, а просто толкучку, тупо выпинывая круглого куда подальше, в том числе и в аут, и на угловой. Один угловой с подачи Бескова добил все тот же Пономарев. И шведы при счете 5-0 снова начали играть запредельно грубо. Вскоре Пономарева подковали от души, пришлось уносить его с поля. Все та же ирландская бригада судей не отреагировала в этот раз. Игровой эпизод, типа того. Тем более не в штрафное действо произошло. Якушин бегал повдоль кромки и орал на игроков, чтобы назад оттянулись. Хватит, напинали сколько нужно и незачем калечиться. Народ проникся и опять в Катеначер стал. Минут 10 еще шведы бились о нашу защиту, надеясь гол престиж забить. Но ничего хорошего у них не вышло. Разве что еще и Игоря Нетта подковали. Но не сильно. В самом конце игры молодой спартаковец вышел на поле и немного до свистка похромал в сторонке. Свисток был долгожданный для всех футболистов. Шведы устали позориться, а русским надоело по ногам получать. Того и гляди, драка возникнет. Ирландец, который главный судья, молодец. Как и в прошлом матче, понял, что добавлять ни секунды нельзя. 45 минут и свисток. Фух. Ну, теперь на Зеленый остров.